Больше того, бригадир комсомольской молодежной бригады. «Хорошо работает», — рассказывал начальник. «Грамотно, без брака. План перевыполняет, премии получает. Так и говорит, мне, говорит, деньги нужны». «Ну что еще? Спокойный мужик, это мне нравится. У нас ведь, видели как, Содом и Гоморра, и так целый день. Производство? А он подойдет по-тихому. Семен Ильич, так и так, нужно то-то и то-то. Такому и отказывать грех. А насчет семейных дел, это мы не знаем. Чем он там после работы занимается?» Секретарь комитета комсомола всплеснула руками. «Ну, Уткин, ну мы ему покажем. Пусть только из отпуска выйдет. Мы его на комитет вытащим. Будет знать, как жену терроризировать». Немного успокоившись, она сообщила. «А мы его в бюро собирались вводить. Он ведь довольно активный общественник. В ДНД участвует. Недавно 1-2 хулиганов задержал. И на собраниях всегда выступает. Он хорошо умеет говорить, складно так. Надо же, лицемер». На шум зашел в комнату улыбчивый толстяк. Оказалось, председатель мискома. «Уткин?» — удивился он. «А мы ему тут квартиру выбивать собираемся, как очереднику района». Принесли уткинское заявление. «В связи с тем, что у меня молодая семья, которая может в любой момент увеличиться, а также больная теща, и мы живем в аварийном доме, предназначенном к слому», я переписал заявление дословно. Мерзковатенький облик вырисовывался постепенно у этого Уткина. «Нехорошо, товарищи, получается», — сокрушенно покрутил головой предмискома. «Проглядели мы человека. Дождались, что пресса вмешалась. А ведь он... Сколько лет он у нас работает?» 2,5, — ответил начальник цеха. «Вот видите?» — сказал предмискома и ушел. «Положим, работает он у вас не больше полутора», — заметил я, скорее, справедливости ради. «Но не в этом дело». «А, по-моему, 2, — возразила секретарь. «Меня как раз выбрали, и он пришел». «Да что гадать», — сказал досадливо начальник цеха. «Зайти к Марье Тимофеевне, и все». Дверь с табличкой «Отдел кадров» находилась напротив и была заперта. «Обедает», — сказал начальник цеха. «Вы запишите телефон, а я ее предупрежу, она вам скажет». Когда я приехал в редакцию, до встречи с Ириной оставался еще час. Мимо меня по коридору пролетел Завражный, на ходу ткнув карандашом в мою сторону. «Делаешь?» «Делаю». Я поел в столовой, а потом заглянул к Феликсу. Они с Ликой клеили какой-то коллаж. «Не нашел своего Латынина?» — спросила Лика. «Его теперь другие люди ищут. Серьезные», — ответил я. И тут только первый раз за весь день вспомнил про поручение Сухова. Надо было вечером позвонить Костиной, вдруг она чего-нибудь да вспомнит. «Мы в кино хотим сходить», — сказал Феликс. «На Амаркорд Феллини. Позвони своей директрисе». Жизнь, похоже, опять входила в нормальную колею. Ни погонь, ни драк не предвиделось. Сергей Уткин оказался мрачным типом, выше среднего роста, с синяком вокруг левого глаза. Водкой от него несло, будто он вот только минуту назад хватил полный стакан. Вероятнее всего, так оно и было. Когда я заглянул к нему в комнату, на столе стояла бутылка, довершая натюрморт из грязных тарелок, захватанных чашек и заветренных объедков. «Из газеты?» — пробурчал он. «А почему сразу не из прокуратуры?» Я присел на один из стульев, с интересом оглядываясь по сторонам. Обстановка казалась совершенно непригодной для жилья. Шкаф, потерявший за долгую жизнь одну створку и 2 ноги, замененных теперь протезами из кирпичей. Кровать, не кровать даже, а топчан, прикрытый грязными тряпками, которые когда-то были постельным бельем. Вместе с упомянутым уже столом и тремя шаткими стульями весь интерьер.